Кто был? Я был, Морова, Труска, Скибочка. Да и какая это свадьба? Скорее, какие-то поминки. Ни песен, ни музыки, ни веселья. А какое впечатление произвел на тебя Нерич? В упор спросил Антонин. Марганок тряхнул головой. Никакого. То есть? А вот так, никакого. Остался без всякого впечатления. Да ну его к дьяволу твоего Нерича. Тоже мне центр мироздания. Проводи меня домой. Это будет по-христиански. Не могу, Владислав. Мне через час на работу. А я тоже один не могу. Все перед глазами крутится. Точно на карусели сижу. Марганок, конечно, преувеличивал. Он не хотел оставлять Антонина одного. Он бы и сам остался у него. Но у Антонина не было ни рюмочки. — Да ты заночуй у меня, — сказал Антонин. — Ну да, я же на машине. Какой же ты друг, если отпускаешь меня навстречу коварной смерти? Вот сяду за баранку, да так газану, что чертям тошно станет. А завтра узнаешь, что и косточек моих не собрали. — Ладно, — сдался Антонин и встал. — Поедем. Только машину поведу я. И подумал, оно и лучше. Тяжко одному. — Вот это я люблю, — умилился Марганок. — Понеслись, как ветер. Они поехали не в гараж, а на старую квартиру Марганока. Машину загнали во двор, Антонин уже собирался распрощаться с другом, но тот уговорил его зайти. Оказывается, у Марганока было к Антонину секретное дело. Первое, что сделал Марганок, войдя в комнату, достал из тумбочки бутылку коньяку и поставил ее на стол. «Совершенно лишнее», — запротестовал Антонин. «Я пить не буду, а тебе вполне достаточно и того, что ты выпил». «Это как сказать», — возразил Марганок, ставя на стол брынзу и соленые помидоры. «Ты у меня только попробуй не выпить». Антонин посмотрел на часы. В его распоряжении оставалось еще 35 минут. Оглядев полутемную комнату Марганека, он сказал. «Эх ты, чучело! Директор автобазы, да еще какой автобазы! А живешь чуть не в подвале. Что тебе мешает квартиру переменить? Помочь тебе?» Марганек наполнил коньяком 2 стакана. «Ради бога, не помогай! Я отсюда не съеду, ни за что не съеду. Во-первых, когда-нибудь на этих дверях повесят мемориальную доску. Ведь тут скрывался Лукаш, а он ей-ей скоро станет министром. Во-вторых, здесь познакомились мы с тобой. В-третьих, тут перебывали все подпольщики. Ну а если оставить события исторические, то мою комнату знают девчата почти всей Праги. Это же не шутка. Девчата — народ консервативный, легко привыкающий. Придут, а меня тут нет. Ого, во всей Праге будет переполох». Последний довод заставил Антонина улыбнуться. «Бери, дружище», — сказал Марганек, поднимая стакан. «Выпьем за тех, кто бывал здесь, у Марганека, и кого теперь нет. За тех, кто сложил в борьбе голову свою. За Марию Дружек, за Яна Блажика, за Иржа Мрачика, за старика Вандрычика. Пей». Антонин смотрел на стакан, налитый доверху. Все, что сказал Марганек, мгновенно перенесло его на 5 лет назад. Перед глазами, как живые, встали боевые друзья, ушедшие из жизни. Да, он выпьет в память этих беззаветных патриотов. «А ты помнишь Стефаника?» — спросил он, беря стакан. «Конечно, помню. И знаю, что он умер в позапрошлом году», — сказал Марганек. «Давай и за его память тоже», — сказал Антонин и, приложив стакан к губам, опорожнил его до дна. Он сразу почувствовал, как жгучий огонь прошел по всему телу и хмель ударил в голову. На сердце стало полегче. «А теперь послушай», — заговорил Марганок, снова наливая коньяк. «У меня на базе завелся дрянной человечишка, очень дрянной, и тебе следует им поинтересоваться. Все время он сует мне палки в колеса. Автохозяйство развалил, выступает против соревнования, под шумок сбывает запасные детали частникам, навербовал в гараж всякой сволочи». «Фамилия его?» — спросил Антонин. «Багуцкий». Антонин вынул записную книжку и записал фамилию. «А зачем же ты его держишь?» «Как держишь? Я его выгнал». «Ничего, что тогда морочишь мне голову?» «Все равно, поинтересуйся, найди его и обязательно поинтересуйся. Это такой тип, везде пакостить будет». Антонин взглянул на часы. Стрелка подошла уже к 11. Он резко вскочил, но ноги отказались служить, и Антонин мешком сел на прежнее место. «Хотел меня у себя оставить. А теперь ты у меня спи», — рассмеялся Марганок. «Дошел ты, брат, до точки». Глава 21. У подножия Богемских гор тишина. Толстостенный каменный дом сохранивший свое старое поэтическое название «Терезия». Это слово было выведено на сохранившейся еще эмалевой доске, прикрепленной к воротам. Дом имел вид суровый и угрюмый. Большой сад, окружавший дом, равно как и лес в горах, давно сбросил с себя летнее убранство и готовился к зимнему покою. Серо-зеленый мох и плющ, потерявший листья, покрывали облицованный темными гранитными плитами фундамент дома. Пустынный двор, безлюдный сад и тишина наводили на мысль, что этот благодатный земной уголок необитаем. Но из узких стрельчатых окон дома, забранных изнутри решетками, сквозь тяжелые драпри, тонкими полосками просачивался яркий свет. В небольшой будке у ворот дремал часовой, в служебной постройке в глубине сада постукивал движок, дающий электрическую энергию вилле и стационарной радиостанции. Нет, вилла жила. Жила своей полной, своеобразной жизнью, наглухо скрытой от посторонних глаз. Борн сидел в кабинете, обставленном тяжелой палисандровой мебелью, когда ему принесли расшифрованную радиограмму. Через известное вам лицо угроза провала дравы устранена. Пояснений к этому не требовалось. Борн понимал, о чем идет речь. Известное лицо — это, конечно, сотрудник Корпуса национальной безопасности, тот самый Антонин Слива, с которым причудливое стечение обстоятельств столкнуло преуспевающего Гоуску. А Драва — это Милош Нерич, не сумевший замести следы после расправы с Пшибиком. Борн поджег телеграмму огоньком спички. Потом он нажал кнопку звонка. Через несколько секунд к нему вошел Обермейер. «Кого еще вы хотите показать мне?» — спросил его Борн. «Людемира Труску». «Это что за птица?» «Чех. Долго жил в Закарпатской Украине. В конце 20-х годов эмигрировал в США и жил там вплоть до прошлого года. Принял предложение Управления стратегических служб о сотрудничестве. Был направлен в Прагу для связи с Плоциком, директором Standard Electric Domes и компания. Покинул Прагу по указанию фон Термица, сейчас находится в Братиславе». «Почему покинул Прагу?» — спросил Борн. «Опасался встречи со своим братом. Его брат, Адам Труска, старый коммунист, в данное время директор одной из крупных машино-тракторных станций». Борн тихонько присвистнул. Людемир Труска его заинтересовал. Но почему Термиц пошел по линии наименьшего сопротивления и убрал его из Праги, это Борну было непонятно. Не воспользовались такой удобной зацепкой, как родной брат. Что может быть заманчивее? «А что Людемир Труска делает в Братиславе?» — допытывался Борн. «В Братиславе, — пояснил Обермейер, — Людемир Труска сведен с инженером, работающим на строительстве завода по выработке искусственного волокна. После окончания монтажных работ перед ними обоими будет поставлена задача вывести завод из строя». «Вы возложите это полностью на инженера», — безапелляционно заявил Борн. «А Людемира Труску направьте к брату. Так будет интереснее. Придумайте достоверную легенду о его жизни в последние годы». Обермейер ничего не имел против такой комбинации, но у него были и другие соображения по части использования Людемира Труски.